Глава 18. Марат. Моя жизнь давно упорядочена и рассчитана на годы вперед. Я не люблю внезапных изменений. Я слишком долго шел к этой стабильности. Но тут в мою жизнь врывается эта девчонка. Малолетняя дурочка, случайно оказавшаяся втянутая в опасные игры взрослых мужчин. И что самое паршивое, что она не понимает, насколько серьезно влипла. Просто убивает меня своей непосредственностью и беспечностью. Если бы не то, что она единственная, кто видел человека, заказавшего украсть у меня документы, я бы легко послал ее нахер. Мне такие проблемы не нужны. Женщины для меня уже много лет всего лишь часть развлечений. И клуб Руслана в этом вполне меня устраивает. Там много желающих отсосать или дать туда, куда захочу. Без лишних слов. Деньги решают многое. И она должна была быть такой же. Должна была радоваться, что я выбрал ее. Ведь я могу дать ей не только защиту. Но она своим поведением сломала все правила. Дурочка. Не понимает свои выгоды. Еще и целкой оказалась. Я не помню, когда у меня была целка. Предпочитаю опытных и молчаливых. А у этой рот не закрывается. И говорит все наперекор. Так и хотелось засунуть ей по самые гланды. Чтобы знала, для чего нужен ей рот. Но она и тут нашла, чем задеть меня. Сразу поняла, что нужна мне, как источник информации. Но что-то подсказывает мне, что будут у меня с ней неприятности, а выбора нет. Не люблю, когда мне не оставляют выбора. Поэтому надо быстрее узнавать, что мне надо, и послать ее нахер. Хотя я бы трахнул ее еще. И, может, после того, как получу нужную информацию, так и сделаю. Чтобы знала, что всегда происходит по-моему. Трахнуть и послать нахер. Такая все равно не пропадет. С таким-то прошлым. Так, хватит. Слишком много мыслей об этой девчонке. Она нужна мне для поиска заказчика, все больше ни для чего. Да и нет в ней ничего особенного. Обычная девка, как и в клубе Руслана, десяток. Ну да, оказалась целкой, но теперь уже нет. Теперь пойдет, как и все, по клиентам. Надеюсь, что это все не затянется надолго. Может, уже сегодня вечером она покажет мне того, кого я ищу. Днем к ней должны приехать стилисты, чтобы подготовить к выходу в люди. В таком виде ей, конечно, показываться нельзя. Да я не уверен, что сможет она себя вести там нормально. Дикарка. Но выбора нет. Но ее не должны видеть со мной. Поэтому пойдет она туда одна. Мои люди присмотрят за ней. Я появляюсь на презентации немного позже. Все уже в разгаре, официальная часть прошла, все на фуршете. Взглядом ищу Дашу, но ее нигде нет. Куда подевалась эта несносная девчонка? Мне же доложили, что она уже здесь. Где она? Подхожу к одному из охранников, которые следят за ней. Он молча кивает в сторону, и я перевожу туда взгляд. Сука. Эта чертовка стоит чуть ли не в обнимку с каким-то уродом. Вглядываюсь и понимаю, что это именно тот мудак с фотографией, которую она показывала мне с утра. Это тот самый богемный пидорас. И сейчас он, этот недоносок, так прижимается к этой маленькой сучке, что я с силой сжимаю бокал шампанского. А она... Она мило улыбается и ему смотрит на него таким взглядом. А еще, сука, она охуенно выглядит. Поэтому я ее не узнал сразу, но это она. Точно она. Отвожу взгляд. Залпом выпиваю бокал. Что со мной? Почему мне хочется подойти и схватить ее за безупречно уложенные волосы и утащить в какой-нибудь угол, где нас никто не увидит, а потом... Нет, причина в другом. Я знаю ответ. Потому что она делает не то, что ее просили сделать. Она не ищет заказчика, она, сука, тискается с каким-то сосунком. В этом причина моей злости. Опять поднимаю взгляд на нее. Красивая сука. Почему? Зачем? Она не должна вызывать во мне эти чувства. Вообще никакие чувства не должна вызывать. У нас с ней всего одно дело. Она до сих пор не видит меня. Так увлечена этим гондоном. Так, надо успокоиться. Я не должен показывать, что знаю ее. Вдруг тут и правда заказчик, которого она не узнала. Из-за того, что занимается не тем, зачем ее сюда привели. Что за дрянная девчонка? Для успокоения беру у проходящего официанта еще один бокал шампанского и тоже залпом выпиваю его. Не свожу глаз с этой сладкой парочки. И что делает Даша? Она кладет руку на плечо этому актеришке, а тот наклоняется и что-то шепчет ей почти на ухо. И это становится последней каплей. Ведь она таким своим поведением подставляет не только себя, но и меня, «Ну что за дура?» Сжимаю кулаки в карманах брюк и иду к ним. «Пора напомнить ей о целенахождении здесь».